Глава 33. «Таисия Сергеевна, Марат остановил меня на полпути в мою комнату. Будут сегодня распоряжения?» «Да, поедем в торговый центр». Я едва заметно улыбнулась. «Я подготовлю машину». Он ушел, как всегда, хмурый и угрюмый. Марат нравился мне, всегда был учтив, любезен, спокоен. Он не оставлял ни единого шанса его не взлюбить. За ту неделю, что я находилась в доме Карима, успела к нему привыкнуть. Марат охотно выполнял любую мою просьбу, учтиво отвечал на вопросы, помогал с пакетами, которые я тащила из магазина. С работы я уволилась, оставив в ресторане Наташку. Подруга, конечно, посетовала, но меня поняла. Под конец только подмигнула мне и лукаво улыбнулась, а еще пожелала удачи. Сегодня я поеду к ней. У нее выходной, а мне срочно нужна помощь в выборе платья для предстоящего вечера. Мы с Каримом поедем на свадьбу к его другу. Понятия не имею, в качестве кого появлюсь там и как меня представят, но отказать не могла. Не сомневалась, что тогда он снова пойдет с той девушкой или найдет другую. Карим – видный мужчина, который всегда будет пользоваться популярностью у женщин. На сборы у меня ушло минут 10, после чего я спустилась вниз. Марат уже ждал меня у автомобиля. Открыл дверцу, стоило мне появиться на улице, помог мне сесть. Забрался в машину, следом завел двигатель, и мы покинули территорию. У дома Наташи я был спустя час. Она жила в городе, а дом Карима был расположен в элитном поселке за пределами города. Когда я приехала, подруга уже ждала меня полностью собранная. Она не меньше меня находилась в предвкушении, ведь я пообещала, что куплю ей понравившуюся вещь за помощь. «А что за праздник?» — спросила Наташка уже в машине. «Свадьба». Отмахнулась. «Бери что угодно и подороже, не прогадаешь. На свадьбах обычно носят, что попало». «Наташа, ты сказала, что разбираешься», — упрекнула ее. «Ты же понимаешь». «Да, я знаю, не волнуйся», — отмахнулась Наташка. «Порыскала в интернете за это время. Одеться нужно элегантно, а вообще половину дела сделают прическа и макияж. Ты же пойдешь в салон». Я кивнула, умолчав о том, что салон придет ко мне. Помощница Карима Лаура уже договорилась с визажистом и парикмахером о том, что меня необходимо собрать для вечера. До магазина мы добрались быстро. Я предупредила Марата, что необходимости ходить с нами нет. Если понадобится помощь, я позвоню ему и попрошу подойти. Он лишь кивнул. Молчаливость и исполнительность нравились мне в нем все больше. Видимо, именно за профессионализм Карим так ценил его. Как я поняла, до моего появления он был едва ли не правой рукой Карима, защищал его и был всегда рядом. Теперь он был со мной. Уж не знаю, нравилось ли это самому Марату, но если нет, ни словом, ни делом он это не показывал. В торговом центре было многолюдно. Люди сновали туда-сюда, о чем-то разговаривали, носили стаканчики с кофе. Наташка же сразу повела меня по магазинам. Мы, казалось, обошли каждый, прежде чем выбрали несколько вариантов платьев. Одно классическое черное, идеально сидящее на моей фигуре и неподходящее для светлого праздника. Второе нежно-бежевое, длинное, в пол. Тоже оно не подошло. Наташка сказала, что в нем меня 100% спутают с невестой. Но мы его отложили на другой случай. Остановились на красном, длиной до колена. Оно выгодно подчеркивало мою фигуру, облегало грудь и бедра. Взяли в итоге оба. Расплатились на кассе, в обувном подобрали туфли. С Наташей вышло еще проще. Она взяла легкое вечернее платье синего цвета, которое можно было надеть куда угодно, на свадьбу, дорогостоящий прием или просто в клуб, чтобы потусить с друзьями. Проходив в торговом центре полдня, мы изрядно проголодались, поэтому я позвонила Марату и попросила его забрать наши пакеты. Сами же мы пошли в кафе, я предложила и ему тоже, но он лишь усмехнулся и сказал, что ему не положено обедать со мной. Но если в ближайшие полчаса ему не понадоблюсь, он отобедает в кафе этажом ниже. Нам с Наташкой был он не нужен, и я спокойно отпустила человека подкрепиться и набраться энергии. Мы же заказали кофе, слойки, салаты и сели уплетать обед. Разговаривали, смеялись, обсуждали смешные случаи на работе. Я скучала по людям. Запертой, словно принцесса в красивом величественном замке, мне хотелось к простому народу. В такие моменты я особенно тосковала по живому общению. Ведь разговаривать по вечерам с Наташкой по телефону одно, а видеть ее живой, цветущей и веселой совсем другое. С Каримом мы тоже разговаривали, но ведь это другое. Мне нужны были люди, я могла сидеть на месте, а потому прямо в ту минуту приняла решение попросить Карима помочь мне с рестораном, раз он предложил. Даже если это будет маленькая кафешка, я уже буду чувствовать себя лучше. Поиски помещения, ремонтные работы, найм персонала предполагает общение, по которому я тосковала. «Эх, Таська, не понимаю я тебя», — пробубнила Наташка. «Живи да радуйся. Работать не надо, деньги есть, а ты тоскуешь. Выбей путевку у своего, да и махни за границу на моря. И что там на этих морях?» Я не притворялась, хотя Наташка только фыркнула. Мне действительно было непонятно, что именно я не видела на море. Нет, конечно, за границей я не была ни разу, хотелось бы посмотреть мир, но Карим просто так надолго меня не отпустит. А какой-то недели живого общения и перезагрузки мне будет мало. Я хотела жить не пару раз в год, а постоянно. Стремилась к чему-то большему, чем просто осесть и быть удобной для мужчины. Мне скучно дома, а постоянно ходить по магазинам я не могу, да и деньги его тратить мне стыдно. Наташка рассмеялась, а я прекрасно понимала, такая возможность. Любая на моем месте радовалась бы и все свободное время уделяла себе. Ходила на массажи, к косметологам, по магазинам, в поисках красивой одежды и сексуального белья. Посещала бы салоны красоты, чтобы всегда оставаться для своего мужчины привлекательной. Мне этого не хотелось, наверное, потому что мне не требовалось подогревать интерес и страсть Карима ко мне. Он был умелым и ненасытным любовником. Каждый раз, стоило нам остаться наедине, он давал понять, что хочет меня, при этом вне зависимости от того, какой я была, с мокрыми волосами, ненакрашенной, уставшей, с месячными и плохим настроением. Он заводился рядом со мной с полоборота и брал меня, когда хотел, заводил своей ненасытностью. Рядом с таким мужчиной любая мысль недостаточной привлекательности была подавлена на корню. Я и подумать не могла, что мне стоило заняться собой. Наташке об этом говорить не стала, просто промолчала. Подруга меня не понимала. Она бы хотела такой богатой жизни. Любая бы хотела. Так что я убеждала, что все неплохо. А проблема с общением решится ведь. Карим обещал, что при необходимости поможет мне с работой. Даст стартовый капитал на открытие ресторана. Я ухватилась за эту идею, обдумывала ее, пока Наташка щебетала и рассказывала, что их новый официант, которого взяли на мое место, пригласил ее на свидание. «Эх, Таська, это у вас детей нет, так бы ты из дома не рвалась, и все время была бы занята». Наташка сказала это в шутку, рассмеялась, а я осеклась. «Карим твой детей хочет?» — спросила она неожиданно. «Не знаю, мы не говорили об этом». «Как это не говорили? Все ведь разговаривают о детях. Мужчины всегда хотят ребенка, сына, наследника. Они первым делом об этом думают, разговаривают с женщиной. Помню, мы с моим бывшим даже имена детям придумали». Наташка засмеялась. «Глупо, конечно». Я поспешила отвести разговор от опасной темы, а сама задумалась. Между нами ни разговора, ни тем более намеков на детей не было, будто и не нужны они ему были вовсе. Впрочем, кто я такая, чтобы разговаривать со мной о продолжении рода и наследниках? Он меня хочет и совсем не скрывает этого, но ведь это еще не значит, что он видит во мне мать своих детей. Наташка, сама того не подозревая, разбередила мне душу, вывернула ту наизнанку. Я и сама не думала о детях. Рано мне еще молодая, совсем жизни толком не видела. Тем не менее, пока ехала домой, мысленно возвращалась к разговору с подругой. Представляла почему-то, какими могли быть наши с Каримом дети. Глупость какая. Дома удалось немного отвлечься. Я развесила платье на вешалке, убралась в комнате и села за ноутбук, подаренный Каримом. Стала искать варианты помещений для аренды. Я хотела заниматься делом и была твердо намерена поговорить об этом с Каримом, попросить его выполнить свое обещание и не препятствовать в бизнесе. Я была с ним согласна. Такому мужчине, как он, не по статусу была женщина, работающая в дешевом ресторане. Отвлеклась от монитора только когда услышала шум мотора. Взглянула на часы, почти 10. Карим только вернулся. Сегодня, видимо, было много работы, раз он задержался. Захлопнула крышку и вышла из комнаты, чтобы встретить своего мужчину. Начала спускаться и замерла, не успев дойти до подножия лестницы. Карим был не один, с ребенком, кажется, с мальчиком. Он вел его за руку, а ребенок крепко держал ладонь мужчины. Я сглотнула. Попыталась улыбнуться, но вышло слишком криво и неестественно, так что я просто перестала делать попытки. Я и думать забыла о том разговоре с Наташкой, о детях, о том, что думала потом о возможности родить. А тут вот живое напоминание. Неужели этот маленький мальчик сын Карима? Тогда почему он ничего не сказал мне раньше?